Глава 13. Так, первым делом проверю Роберта и, пожалуй, не буду больше выпускать его из внимания ни на секунду. Ради такого дела даже подключу к этой задаче второй поток сознания, отменив пока автоматическое заклинание, ибо не думаю, что мне что-то угрожает в данный момент, а упустить его, но очень не хотелось бы. Кстати, надо проверить, сможет ли второй поток сознания следить за окружающей обстановкой, пока я буду спать. Но это, конечно, позже. Ага, как и следовало ожидать, мечется по квартире, пытается держать под контролем местность и ждет. Ну подожди, голубчик, подожди, время еще есть. А я, пожалуй, сяду, чай попью спокойно, отдохну, да почитаю системные сообщения. Ну и заодно посмотрю на то, что мне досталось от наемника. В конце концов, сектант молод, полон сил, да и достижениями наверняка забит по самую маковку. Не просто же так он из разбитого вертолета выпрыгнул без единой царапины, будто с легкой прогулки вышел. Надо бы сравнять шансы, а лучше, конечно, вообще перевесить их в мою сторону. Ну да ладно, размышлять можно вечно, особенно с моим старческим мозгом, который так и норовит улететь в фантазии и дрему. Кстати, что-то в последнее время я стал чаще себя ловить на подобном. Вот и думай теперь. Это происходит чаще, потому что я интеллект увеличил? Или я просто стал лучше замечать подобные вещи? Эх, надо бы организовать себе спокойное место, да проверить все. Ох, ладно, чего сидеть без дела-то, вздохнул я, отправляясь на кухню, где во время размышлений уже наполнил телекинезом чайник и поставил его закипать. Пора бы уже посмотреть, чем система порадовала меня после убийства и обыска наемника. Поздравляем! Вы получили уровень 7. Вы получили 2 свободных очка характеристик. Вы получили перчатки силы низкого качества, сила плюс 1. Вы получили кроссовки ловкости низкого качества, ловкость плюс 1. Инвентарь увеличен на 37 килограмм. «Да вы издеваетесь надо мной!» — кинул я в стенку ложечку, которой уже собирался положить сахар в кружку. Но это же ни в какие ворота не лезет. Вы это серьезно? Кроссовки ловкости белорозового цвета с сеткой? Это чего мне, с портянок на носки переходить, чтобы в случае чего ноги стерлись по самые колени? Или вообще их на голую ногу носить, подвернув штанину, как было модно в последнее время? На улице апокалипсис, блин, а они кроссовки легкие. Где, я вас спрашиваю, берцы, удобные сапоги или на худой конец крепкие ботинки? А ежели у меня ноги стерты будут, и я по отравленной луже пройду, тогда что? Прощай, дедушка, мы будем помнить твои замечательные модные кроссовки. Нафиг, в общем, такое счастье, пусть пока в инвентаре лежат. Хоть и жутко хочется поднять ловкость, но я лучше в гроб лягу, чем это убожество розовое надену. А еще лучше, вас всех туда загоню, начиная с системы и заканчивая сектантами. Вы бы мне еще стринги предложили с блестками, да затемненные очки, звездочки, юмористы, бляха-муха. Да, перчатки, конечно, тоже говно, протянул я, разглядывая тактические перчатки серого цвета с защитой костяшек. Кевларовых вставок нет, пальцы обрезаны, защита костяшек наверняка лопнет после первого удара. Но да ладно, с паршивой овцы хоть шерсти клок, и то хорошо. В целом, от такого имбецила, каким был этот наемник, большего ждать было бы глупо. Ну, посмотрим, что у меня получилось, в общем. После того, как я надел перчатки и раскинул свободные очки характеристик в волю и интеллект, хотя даже без цифр было понятно, что самочувствие немного улучшилось, ибо боли в спине практически не ощущалось. Снаряжение. Кольцо силы низкого качества, сила плюс 1, 2 единицы. Кольцо ловкости низкого качества, ловкость плюс 1, 2 единицы. Кольцо выносливости низкого качества, выносливость плюс 1, 2 единицы. Перчатки силы низкого качества, сила плюс 1. Амулет твердость боевого мага уровень 7, эпический, масштабируемый, плюс 2 интеллект. Плюс 2 воля, плюс 2 выносливость, плюс 1 ловкость, посох адепта. Системное оружие имеет магическую проводимость 60%, плюс 10% к скорости применения заклинаний. Плюс 100 к силе магии. Книга адепта. Позволяет задать условия для автоматического применения одного заклинания вторым потоком сознания. Характеристики. Архимаг уровень 7, сила 3 плюс 3, средний, ловкость 2 плюс 3, средний, тело 5 плюс 1, средний, выносливость 2 плюс 4, средний. Интеллект 22 плюс 2, уникальный, воля 21 плюс 2, уникальный, сила магии 530. Мана 448, эффекты. Сопротивление ментальным атакам 33%, скорость сотворения заклинаний 110%. Общее состояние — старость, слабость. Ну вот, по всем физическим показателям средний, если не учитывать, что среднее бралось среди всех людей, включая больных, детей и стариков по миру, то звучит здорово. А ежели учитывать, то уже, конечно, не так радостно. Вообще, судя по ощущениям усиления тела после прибавки характеристик на уровень среднего мужика рабочего класса, разумеется, я выйду при показателях примерно в 8 единиц, дальше уже будет уровень каких-нибудь спортсменов. Хотя, конечно, я бы с удовольствием сравнил двух людей с одинаковыми характеристиками и разной комплекцией. Пока слабо верится, что девчонка ростом в 1,5 метра и здоровенный амбал при одинаковых характеристиках будут иметь одинаковые результаты. Я бы предположил, что она будет более ловкой, а он более сильным. Но опять-таки нужны эксперименты. Ох, как оно во мне все громко-то. Оценил я свой хруст позвонков, что затрещали на всю комнату, когда наклонился вперед и попробовал достать кончиками пальцев до земли. Ну, хоть не болит при наклонах и то хлеб, хотя рановато мне пока, конечно, изображать из себя юнца. Старческая спина — это старческая спина. Видать, не зря в общем состоянии, что выдает система, стоит эффект старости. Ладно, с системой разобрались. Теперь обычное снаряжение, по крайней мере то, что я взял себе и поместил в инвентарь. Обоймы к автомату калибр 7,62, 7 штук. Гранаты осколочные наступательные, 4 штуки. Нож боевой, 1 штука. Аптечка, 1 штука. Ручная дымовая граната РДГП, 6 штук. В целом, недурственно. Надо будет еще вертолет обыскать, когда концентрация немертвых на месте аварии позволит туда пробиться. Но это все потом. А пока культист направился в туалет, а значит, мне нужно готовиться приступать. Не знаю, контролирует он окружение с помощью магии или нет, но одно знаю точно. Начинать бой со спущенными штанами полноценно не сможет даже он. Сможет, конечно, но и не совсем честно с моей стороны. Но по отношению лично к нему я даже на секунду не задумаюсь. Детоубийцы не заслуживают ни пощады, ни честного боя. «Держи, скотина, это тебе, чтобы лучше выходило», — усмехнулся я, досчитав до 3 после выдергивания чеки и закидывая к нему за спину гранату, сразу как только увидел, что он уселся и расплылся в блаженной улыбке. «Не вазелин, но зайдет не хуже». «Бах!» Туалет разносит взрывом, а весь окровавленный, но даже не думающий умирать фашист, тут же начинает подниматься на ноги в дальнем углу комнаты, куда его откинуло взрывом. И лишь расфокусированный взгляд показывает, что моя атака не прошла для него бесследно, а, как и предполагалось, изрядно его дезориентировала. «Не так быстро, скотина. Полежи еще немного». Перемещаюсь я в комнату смещением и впечатываю его в пол сразу двумя заклинаниями пушка, которые рвут в клочья оставшуюся на нем одежду, но почти бессильны против него самого. «Пошел к черту, Иван!» — шипит придавленный к полу культист, что, однако, не мешает ему сделать замысловатый жест кистью и отправить в мою сторону огромный огненный шар, что, оставляя черный след и наполняя комнату треском, тут же устремляется в мою сторону. «Ну, значит, пробуем так». Киваю я, открыв портал входа перед огненным снарядом, а выход направив обратно. «Может, ты сам себя приговоришь?» Бах! Взрыв огромного шара заставляет тело культиста пробить с собой стену из гипсокартона и пролететь до конца соседней комнаты. Что, однако, не мешает тому все еще оставаться в сознании и вновь медленно начать подниматься, потрясывая головой. «Врешь, не уйдешь!» — шиплю я от напряжения, заставляя оголенные из-за взрыва электрические провода оплести ему шею и воткнуться контактами в глаза. Но ни многочисленные раны, ни постоянные судороги не могут пока вывести его из строя, и, схватившись руками за провода, эта сволочь начинает читать какое-то заклинание, которое заставляет пожар, начавшийся в квартире, разгораться еще ярче с каждым его словом. Щелк. Хлесткий звук выстрела из Мосинки наполняет горячее помещение, словно удар огромной плети, и заставляет культиста замолчать, откинув назад голову с раздробленной скулой. Щелк, щелк, щелк. Продолжающиеся выстрелы, разбавленные передергиванием затвора, заставляют упасть его на колени и закрыть голову руками. Но невзирая на постоянные судороги от ударов током, вытекший глаз из наполовину разбитой головы, эта тварь все еще жива и все снова и снова пытается встать на ноги, даже после того, как я отстрелял последний патрон в магазине. «Ну давай, пораскинем мозгами», — вырывается у меня после того, как я внезапным воздушным ударом со спины заставляю его сделать небольшой шаг вперед, попав лицом прямо в открытый перед ним портал, который, естественно, я тут же закрываю, срезая культисту лицо и переднюю часть черепа, что наконец-то заставляет упасть его замертво. Ох, мать моя женщина! Почти обессиленный переместился я в соседнюю квартиру и, боясь потерять сознание от перенапряжения, попытался сосредоточиться на сообщениях системы. Поздравляем! Вы получили уровень 8. Вы получили уровень 9. Вы получили 4 свободных очка характеристик. Инвентарь увеличен на 248 килограмм. Вы убили обладателя эпического навыка. Шанс поглощения навыка 50%. Попытка поглощения эпического навыка «Стойкость титанов» — неудача. Попытка поглощения эпического навыка «Огненная магия» — успех. Вы можете открыть магическую школу огня или улучшить одну из имеющихся магических школ на 1 уровень, до 2 уровня включительно. Да уж, прибыльно, конечно, убивать обладателей эпических навыков. Но думаю, что все-таки рано мне пока встречаться с такими монстрами лицом к лицу. Не думаю, что смог бы победить, если бы не оголенные электрические провода. И это при учете, что я начал бой на максимально выгодных для себя условиях и первым же действием оглушил и дезориентировал противника. Все мои заклинания, да что там заклинания, ему моя граната была как слону дробина. Даже не представляю, сколько у него было в параметре тела. И это, я думаю, еще один из самых простых для меня вариантов. Если бы у него была так раскачана скорость или, к примеру, магия, то все могло бы быть совсем иначе. А потому думаю, что 2 уровень магии воздуха будет то, что нужно. Поздравляем! Вы получили редкое заклинание «Молния». Молния, уровень 1. Маг выпускает в цель разряд электрической энергии. Разряд не столь быстр, как настоящая молния, однако все равно увернуться от такого очень тяжело даже специалистам по скоростному перемещению. Существует значительный шанс парализовать цель. При использовании навыка перегрузка возможно поражение нескольких целей. Затраты манны — 30 единиц. Но хоть один раз не подвела. Проворчал я на систему и начал вставать. «А то я уже думал, что ты лично против меня что-то имеешь, богиня, блин, малолетняя». Ну а теперь посмотрим, что у него были за системные вещи. Кольцо тела высокого качества, тело плюс 3, 6 единиц. Куртка тела высокого качества, тело плюс 3, 1 единица. Штаны тела высокого качества, тело плюс 3, 1 единица. Ботинки тела высокого качества, тело плюс 3, 1 единица. Перчатки тела высокого качества, тело плюс 3, 1 единица. И все было бы здорово, просто великолепно, если бы напротив каждой вещи не горела красная надпись «Повреждено, не подлежит восстановлению». «Да и черт с ним!» — отмахнулся я. «Не жил богато, нечего и начинать. Сам со временем выбью из немертвых все, что мне будет нужно. Ладно, все и так». Получилось в целом очень даже неплохо, задумался я, переместившись в одну из квартир соседнего дома, опасаясь, что устроенный нами пожар будет распространяться и помешает мне отправиться в ванну, чтобы смыть бетон, копоть и пыль. Новосибирск все-таки город-миллионник, мне тут можно достаточно много уровней поднять, пока сектанты за мной не придут. Особенно если не мертвые начнут эволюционировать, а банды захватывать районы, а я почему-то уверен, что так оно и будет. Притом достаточно скоро. А вот если по какой-то причине они не придут, усилив магию пространства, я сам достаточно быстро окажусь в центральных городах, где без сомнения найду остальных членов секты. Ставлю танк против рогатки, что уже каждый из них начал собирать выживших и наслаждаться безграничной властью над ними. Ну, по крайней мере, те, что из моего мира, местные же, скорее всего, в Европе. Хотя это, конечно, уже просто догадки, ничем кроме опыта не подкрепленные. Ну да ладно, это, как говорится, совсем уже другая история. Моя же история сейчас крутится вокруг детишек и баб. Вот куда бы их сплавить? Кто в это суровое время бескорыстно возьмет себе такой балласт? А может, сделать их не совсем балластом? Допустим, прокачать их немного, научить убивать зомби, системе же без разницы, кому параметры повышать. К примеру, я от могилы в двух шагах был, а сейчас уже, наверное, минут 30 смогу ковылять без отдыха. Заодно и проверю, как разных людей одинаковые значения параметров усиливают. Стоп. А нахрена, спрашивается, им к кому-то идти, если они сами будут прокачаны? Мотивации у них будет больше, чем в любой кучке выживших. Все же родные дети за спиной, так что качаться и получать уровни. Они будут до 7-го пота, а может быть и больше. Вообще мало кто может сравниться в трудоспособности с хорошо мотивированной женщиной. Не зря же в войну фрицы под себя ссались от одного упоминания о 46-м полке ночных бомбардировщиков, называемой ими «ночные ведьмы». Мы-то, конечно, называли их «ласточки», однако это не мешало и нам признавать, что это просто смерть во плоти. Тренировки до потери сознания, а потом идеальные вылеты в кромешной тьме действительно иногда заставляли задуматься о сверхчеловеческих способностях этих красивых девчонок. Но для всего этого мне самому надо максимально усилиться, иначе я потеряю слишком много времени с текущими силами, стараясь помочь такой огромной группе людей. Да и авторитет в женском коллективе нельзя просто так получить за красивые глазки. У них самих они красивые, и каждая по своей натуре хочет командовать. Так что хвост, конечно, придется им сразу прищемить, иначе начнут выть и истерить по поводу и без. Благо, что на некоторое время еда у них есть, зомби в бомбоубежище просто так не попадут. Так что бежать к ним, сломя голову, мне прямо сейчас совсем не обязательно. Можно обратить внимание на толпу немертвых, которая сейчас идет по городу, и с новыми силами устроить им геноцид. Думается мне, что Роберт так и прокачался, возможно, даже создав некий ритуал, который стягивает немертвых со всех окрестностей. Их много, они почти не убивают, а следовательно и не эволюционируют. Соответственно, их можно достаточно безопасно убивать просто в промышленных масштабах, не тратя при этом много сил. Ну что же, план готов. Пора приступать к серьезной прокачке.